Первой опомнилась Оля. «Симеон, но это же невозможно! Бог его знает, отчего миры стали разбегаться!» «И только Бог может вернуть их обратно!» Мрачно согласился с Олей черепаховый боец. «Никто иной, ты не сможешь!» «Смогу!» «Отвечаю по пунктам!» Семён с удовольствием выпил чаю, выдерживая необходимую паузу. Пауза удалась. На него смотрели, как на спасителя. Оля смотрела, а Хайк полез за ложечкой под стол, протёр её салфеткой и продолжил спокойно помешивать чай. Если Семён чего говорит, значит, не впустую эти слова им сказаны. Хайк доверял Семёну во всём, даже в спасении миров. «Есть у меня один знакомый бог в чокнутом мире!» Семён поставил стакан на стол, откинулся на спинку дивана. «Он-то наверняка в курсе. Надо будет найти его и расспросить, что к чему, из-за чего конец света настает. А еще у меня есть подарок от бога Слимпа. Он обещал выполнить любое мое желание. Одно, но любое». Семён подмигнул друзьям. «Вот и воспользуюсь им. Чего добру зря пропадать? Не денег же от гражданина бога требовать, действительно». «Вот это знакомство!» Ахнула Оля. «Круто!» «Да уж!» Скромно потупился Семён. «Мы воры с прикрытием такие, со связями!» «Ежели так?» Спохватилась девушка. «Тогда зачем тебе... нам в чокнутый мир отправляться?» «Бррр, ну и название! Там, наверное, одни психи живут! Попроси Слимпа вернуть миры на место, и достаточно, и всё станет хорошо!» «Нет!» Покачал головой Семён. «Психи живут в тупиковом мире!» «Я там не был, но мне о нём когда-то Мар говорил. А попросить Слимпа я, конечно, могу, без проблем. Хоть сейчас могу, но...» «Вернёт он миры на свои места, а дальше что? Причины разбегания мы ведь не знаем. Да вы гляди, миры снова в путь наладятся». «Нет, прежде чем использовать подаренное желание, надо во всём разобраться, чтобы ошибок не наделать. Такого второго желания у меня нету и не предвидится». «Значит, в путь», – понял Хайк, допив остывший чай одним глотком. «Лично я уже готов, можно двигаться». «А ты, Оля?» Семён повернулся к девушке. «Разумеется, с вами!» Оля решительно стукнула кулачком по столу. «Неужели ты мог подумать, что другое? Вот только я богов никогда раньше не видела». Неохотно созналась она. «Страшно мне». «Не бойся, не съедят», – успокоил девушку Семён. «Они боги, не кровожадные». Но, вспомнив, как Слимп разобрался, с фанатиками-слимперами уточнил. «Не очень кровожадные, как правило. Да и вообще, ничего не бойся, я с тобой. И Хайк, и Мар. Уж мы-то втроём тебя от любого вредного бога защитим. Можешь не сомневаться. Что нам те боги, ерунда. А чуть что мигом удерём. В целости и сохранности». Поспешил добавить Семён, поняв, что несколько заврался. «Тогда вперёд!» крикнула Оля задорно. «Куда нам? В чокнутый мир? Ура! На абордаж!» И махнула рукой, словно в ней пиратская сабля была зажата. «Лады!» Семён огляделся по сторонам, не забыли ли чего. Напомнил Хайку повесить на плечо сумку, а то останется в вагоне нежданным подарком не весь для кого, потом сказал в пространство. «Спасибо за гостеприимство! Счастливой дороги!» Купе неожиданно покачнулось, под полом часто застучало. То ли откликнулся поезд на то пожелание, то ли укороченные рельсы попались. Не везде пути гладкие, и пошел дальше ровно, скоро, продолжая свое бесконечное путешествие. Семён вздохнул и приказал. «Мар, давай в чокнутый мир. Надеюсь, хоть в этот раз нам повезет, и сразу в него попадем. Очень надеюсь». Вагон исчез. Семён как будто на секунду ослеп. Черным черно, ни искры света. А потом стало и светло, и ветрено, и шумно. В этот раз им действительно повезло. Семён и его компания оказались в чокнутом мире. Как и прежде, здесь всё так же светили 12 солнц, расположенных в голубом небе звёздным венком по кругу. Всё так же зеленела молодая трава, выросла после магического выстрела медальона, успела. Желтел песком берег, и синее море тоже было на месте. А далёких гор, сожжённых маром, не было. Вместо них на горизонте тянулся чёрный оплавленный бугор, слегка присыпанный по хребту снегом, словно там когда-то супер-пупер ядерную бомбу испытывали запредельной мощности. На море штормило, хотя небо оставалось чистым, безоблачным. По морю гуляли серьезные пенистые волны, и оттуда с моря дул холодный ветер, пахнущий водорослями и дождем. Ближе к берегу волны резко опадали, как будто их кто-то осаживал, и выползали на песок уже ленивые, неспешные. «Красиво!» Оглядевшись, восторженно сказала Оля. «Да чего же цвета яркие! Точно не настоящее все, а нарисованное!» «Знаешь, Семен, есть такие краски, которые самоцветные». «Основанные на эффекте флюоресценции», – подсказал умный Мар, но Оля его не услышала. «И здесь словно все теми красками раскрашено. А кто ж тот удивительный художник?» «Художника как раз и не видно». Семен тоже огляделся. «Был тут один фиолетовый бог со школьной рогаткой. Он из нее всякие неудачные проекты расстреливал. А сейчас ни бога, ни проектов. Впрочем, никто и не обещал встречать меня на берегу с лютней в руках и букетом роз под мышкой. Будем его искать. Пойдемте от моря подальше, а то холодно чересчур. Так и простыть можно. К горам пойдем. Последний раз, когда я видел фиолетового бога, он именно туда драпал. Вулкан тушить». Семен направился в сторону оплавленных гор. Шли недолго, минут 30 от силы. Семен по пути для поднятия настроения распевал запомнившиеся ему еще с армейской поры бодрые походно-строевые песни о всяких соловьях-пташечках, плачущих девчонках и подбитых танках. Оля подхватывала припев, запоминая его с первого раза. А Хайк песен не пел. Он как и медальон бдел. Неизвестный мир, мало ли что. Через полчаса они оказались у подножия горы Бугра. Резко как-то оказались, чересчур быстро. Шли-шли и вдруг пришли. Даже устать толком не успели. По всей видимости, чокнутый мир был небольшим миром, под стать своей игрушечной раскраске. Или же в нем действовали неведомые Семену магические законы, сокращающие выбранный путь. Кто его знает? Главное, что пришли. Гора уходила вершиной в небо, и не росло на ней ни кустика, ни травинки. Ровная черная поверхность, блестящая, как стекло. Ни выступа, ни трещинки, все ровно и гладкое, уцепиться не за что. Впрочем, Семен и не собирался подниматься в ту гору, ушли от пронзительного морского ветра и достаточно. Здесь можно было устроить походный лагерь, то есть сесть на травку и подумать, что делать дальше, не опасаясь простыть. Можно было и кофе организовать, почему бы и нет. «Эх, я их, горы-то, в одну общую махину уделал», с ощущением собственной значимости изрек Мар. «Любо-дорого посмотреть. Должен сказать тебе, Семен, но строго между нами, то муховое заклинание, которым я эдакую знатную полировку навел, оно ведь тоже восстановилось. Так что если тебе захочется еще чего огнем отполировать, то я запросто. Ты мне только скажи, а уж за мной не заржавеет». И расхохотался над собственным каламбуром. Семен объявил привал, уселся по-турецки в траву. Мару служливо предложил черного кофе и бутербродов. Никто от угощений не отказался. Семен, потягивая горячий кофе из одноразового пластикового стаканчика, обдумывал, как бы им найти того парня с усталыми глазами, со взглядом много чего пережившего и повидавшего на своем веку человека, бога в фиолетовых одеяниях. Но ничего путного в голову не приходило. Не орать же в три глотки. «Боже, явись! Ори, не ори, не захочет, не явится!» «Хайк!» Семен отбросил пустой стаканчик в сторону. «Доставай-ка ты свой шар предсказаний и посмотри, где местный творец прячется. Гуляет ли он по своему миру или в пещере какой дрыхнет. Может, удастся его обнаружить. Привал привалом, ну и отдых надо с толком использовать». Семен прикинул, чтобы еще полезного для разыскного дела предложить, но за него решила Оля. «Верная мысль. Хайк, доставай шар, а я рядышком посижу, посмотрю. Интересная вещица. Он что, действительно предсказывать может? А ты мне никаких предсказаний в прошлый раз не показывал». Хайк полез в сумку за шаром, недовольно бурча себе под нос о том, что некоторые дамы излишне любопытны, а предсказание – дело тонкое, торопливости не терпит. И вообще не женское дело в шары предсказаний пялиться. От этого может развиться близорукость и косоглазие, что даму никак не украсит. Дама возразила. Мол, все ведьмы такими шарами пользовались. Исторический факт, вполне женское занятие. А Хайк ответил, что именно потому-то все ведьмы лицом, малость несимпатичные. А Оля сказала, что... Семен, улыбаясь, лег на спину, сложил руки над головой и уставился в небо. Дружеская перебранка его позабавила, не более. Хорошо, когда люди ругаются не со злости, а лишь для пользы дела. И Хайк и Оля – замечательные специалисты в поисках по линиям связи. И уж вдвоем-то они что-нибудь толковое да найдут. Возможно, и фиолетового бога обнаружат. С них станется.